Глава 10. Тони. Читать контракт в битком набитом аэроэкспрессе — сомнительное удовольствие. Умная мысль вызвать флайс пришла в голову, когда двери уже запечатали меня в толпе, и я снова почувствовала себя стиснутой со всех сторон. Скрежетнув зубами, осознала, что вытащить планшет в таком положении не представляется возможным, и зависла. Между парочкой, которая обнималась и целовалась, несмотря на давку, крупными мужчинами, тощенькой девочкой с двумя косичками и брекетами и хмурой особой, которой единственной из всех нас, близ укомплектовавшихся, посчастливилось держаться. Проснулась я час назад, свежая и бодренькая, от дружественного потыкивания горячим носом в голую пятку. Берри недвусмысленно намекала на то, что надо бы поесть и погулять, но, что самое смешное, спать мне больше не хотелось. Неудивительно, потому что свалилась я вчера около 10. Детское время, в которое я, кажется, даже малышкой спать не ложилась. Мобильный обнаружился в сумке, отширил было целых 3 весточки, 2 пропущенных вызова и 1 ёмкое сообщение. «Тони Ладе, ты бессовестная скотина». Именно оно заставило меня вспомнить, что я обещала ей все объяснить, а заодно и про контракт от Гроу, который нужно было прочитать до утра. Кофемашина выплюнула кофе в чашку в тот момент, когда я открыла файл. Отхлебнула и чуть не подавилась кофе, когда с приложениями мне весело открылось 43 страницы мелким шрифтом. 56, если чуть увеличить. 10 раз драконова задница. Из аэроэкспресса я вывалилась взъерошенная и слегка помятая. Не представляю, что можно расписать на 43 страницы контракта, читать которые было катастрофически некогда. Не подписав контракт, я не имела права на копию сценария, поэтому добывать роль Теорин мне наверняка снова придется у Рихта, а заодно и учить ее на лету, на бегу и в припрыжку, пока меня будут гримировать. Ну, либо читать контракт. На сей раз в гримерную к Рихту я заглянула сама. Он только приехал и... Ну, как бы это сказать, без грима выглядел очень современно. Вчера я была настолько уставшая, что даже не обратила внимания на то, как ему идет рубашка пола в сочетании со светлыми брюками. Ткань оттеняла смуглую кожу, а еще выяснилось, что длинные волосы — это не парик. Они у него действительно были до плеч. Густая, массивная грива, при виде которой большинство девушек от зависти удавится. Я в первых рядах. Ко мне повернулась вся его команда, которая была ничуть не меньше, чем команда гримеров и стилистов Ильерской. Рихт повернулся последним. Он что-то обсуждал с невысоким мужчиной и улыбнулся. «Привет», — сказала я. «Я за контрактом». До меня даже не сразу дошло, что я выдала. Дошло, когда он приподнял брови. То есть за ролью. «Драконы, да что со мной творится-то?» Рихт протянул мне планшет... «Привет». Планшет я взяла, но он его не отпустил, до той минуты, пока его пальцы не коснулись моей ладони. «Я здесь сегодня на всякий случай», — произнес он. «На всякий?» «Да, если вы снимете сцены с Саром и Эрганом, и останется время. Ну, либо если Гроу вздумается сделать перетасовку павильонных съемок». «Тони, прекращай тупить, и пялиться на него тоже прекращай». «А, знаю. Ленард тоже так приезжал». «Точно. Если все получится, грим делается 3 часа, так что сначала читай сцену 1, 6 и 11, в которых меня нет. До обеда, скорее всего, будем снимать их». «Спасибо. А ты чего так рано приехал?» «Потому что у тебя нет сценария». «Очешуеть». Я обняла планшет, за ним удобно было прятаться. «Ладно, я тогда пойду». «До встречи». Он подмигнул и снова повернулся к мужчине, который что-то принялся ему объяснять. Я просочилась в коридор в направлении своей, звучит-то как, гримерной, по-прежнему в обнимку с его планшетом. Мысль о том, что Рихт приехал из-за меня, жужжала над духом неправильным VR-ом. Почему неправильным, я пока думать не хотела. Лучше почитаю роль и контракт. Если повезет, даже успею все. Решила, что сначала буду читать роль, потом контракт, а потом, если останется время, снова роль. Гроу все равно делает перерывы между сценами, так что можно будет поучить слова на ходу. Влетела в гримерную и чуть не впечаталась в Геллу, сложившую руки на груди. «Опаздываешь», — хмыкнула она и показала на напульсник с часами. 8:02. «Я за ролью забежала». Она покосилась на планшет и дернула бровью. «Ясно». Что ей ясно, Гела не объяснила, а вот мне было ясно только одно. Она откровенно не в духе. Если вчера это был неиссякаемый фонтан красноречия и позитива, сегодня, главное по Ильерской, отделывалась скупыми короткими фразами и командами. Я же наскоро пробежала глазами сцены и взялась за контракт. Поначалу шло стандартное бла-бла-бла от основных пунктов о неразглашении, неустойках и прочей деловой чешуйни до разъяснения всяких форс-мажоров, которые могут случиться. В разделе о внешности выяснилось, что с цветными прядями на время съемок и вплоть до мировой премьеры мне придется распрощаться. Контракт обязывал меня носить длинные волосы насыщенного темного цвета с указанием конкретного оттенка, запрещал любые изменения внешности, включая пластику, не считая форс-мажоров, разумеется. Я не имела права вес терять, вес находить и вообще ничего с собственным весом права делать не имела. Должна была появляться в публичных местах и на официальных приемах только в образах, согласованных с Геллой, и все в том же духе. «Глаза!» — рявкнула она, и планшет пришлось отложить. «Надолго, потому что читать, когда тебе красят глаза, невозможно в принципе». Я сидела неподвижно и тщетно пыталась не рыдать, потом не моргать, потом смотреть исключительно вверх. Когда я вернулась к чтению, обнаружила длинный перечень того, что мне можно, а что нельзя делать со своим здоровьем. Нельзя было курить, злоупотреблять алкоголем и прочим, загорать, спасибо, хоть дышать разрешили, и много чего еще. Раз в неделю было необходимо посещать спа-салон, следить за состоянием кожи, волос и прочее, прочее, прочее. Перелистнув страницу, наткнулась на следующий раздел и замерла. В ней черным по белому сообщалось, что на время съемок у меня не должно быть близких отношений. В случае наличия постоянного партнера мне нужно было с ним расстаться до их окончания. И заключительным бонусом шел пунктик, что в публичных местах и на официальных мероприятиях, в том числе предпоказах и премьере, я могу появляться исключительно с Джерманом Гроу. Очешуеть. Примерно такая мысль посетила меня в момент, когда я прочитала эти строчки. Нет, у меня, конечно, не было парня, с которым в срочном порядке предстояло расстаться, и даже на горизонте никого не было, не считая Лерга. А, впрочем, его уже можно не считать, но больше всего меня умиляло последнее. Появляться с Гроу в общественных местах? Ага, сейчас. Пока я об этом думала, меня сдернули с кресла для росписи по телу, и планшет снова пришлось отложить. Учитывая, что контракт я так и не дочитала, и дочитывать его, в общем-то, особо не хотелось, в голове крутилась одна сплошная нецензурщина. Такие мысли озвучивать в приличном обществе не стоит, в неприличном тоже, но я уже представила себе, как напихала Гроу в трусы льда с горкой, треснула по голове планшетом и добавила стулом. Тяжелым таким, с колесиками. Он что, всерьез думает, что я это подпишу? Интересно, Милора с ним появлялась тоже по контракту? В памяти как-то живо всплыла статья, в которой журналисты обсуждали появление Милоры и Гроу на публике, но вот дату ее я вспомнить не могла. Равно как и то, состоялся ли их первый выход до кастинга или уже после. Учитывая, когда был кастинг, я не знала, решила вообще на это забить. Плевать мне, с какой радости Милора с ним таскалась. Я с ним появляться не стану и подписывать это соглашение по соблюдению целомудрия тоже. Хочет видеть меня в роли Теорин, эти пункты придется убрать. Пусть вообще радуется, что я согласилась волосы перекрасить, потому что мои цветные прядки мне дороги. Как память о беспечной юности. И вообще... Нет, он не очешуел ли? Чем больше я думала об этом пункте, тем сильнее мне хотелось пнуть Гроу в причинное место. Должно быть, выражение лица у меня было какое-то чересчур зверское, потому что улыбающаяся ассистентка Геллы, взглянув на меня, стала серьезной. И вообще больше на меня не смотрела, старательно занимаясь росписью правой руки. Преображение в Тиарин произошло к назначенному времени, если быть точной, за 15 минут до того, как мне предстояло явиться в павильон. С планшетом Рихта в одной руке и собственным в другой я вышагивала по коридору, а шлейф тянулся за мной, как хвост дракона. Не знаю насчет силы иртханов, но я сейчас была по-драконовски зла. Ленард, который вертелся у шатра, увидел меня, и у него отвисла челюсть. Я бы с ним с удовольствием пообщалась, но у меня сейчас была другая цель. Цель по имени Джерман Гроу, которая маячила рядом с оператором. Поэтому Ленарду я только помахала, кивком дав понять «поговорим потом», и решительно направилась к его драконейшеству. «Кхм-кхм», — выразительно произнесла я, остановившись за его спиной в полуметре, ровно настолько, чтобы случайно не нарушить ничье личное пространство. Гроу обернулся, выразительно приподнял брови, отчего его дракономорда приобрела особенно саркастичное выражение. Из-за его спины на нас пялился оператор. «А, зажигалка, ты простудилась, что ли?» «Нет, я его сейчас убью». «Это вообще что?» Провела пальцем по экрану планшета и ткнула в спорные пункты. «Не подписала еще?» «Точно убью». «И не подпишу, пока в нем останутся эти два пункта». «Ты что, всерьез считаешь, что я подпишусь на 8 месяцев целомудрия?» «Ну ладно, у меня гораздо дольше никого не было, но Гроу об этом знать не обязательно». 8 месяцев воздержания еще никому не вредили». «Вот сам и воздерживайся», — заявила я, чувствуя, что во мне просыпается вулканчик Танна Ладе. «Тебе нужна Тиарина Льерская? Тогда убирай эти пункты». Теперь к нашему разговору прислушивался уже не только оператор. Помимо драконьей морды, которая откровенно издевалась, в спину осторожненько втыкались взгляды. Мягонько так, как шпажки в канапе. «Ладно», — неожиданно заявил этот драконохмырь. «Ладно?» Готовая держать оборону до последнего, я даже как-то слегка растерялась. «Обсудим вечером у меня в кабинете». Гроу кивнул и снова повернулся к оператору. «Что? Вечером? В его кабинете? Да ни за что! А в перерывах между съемками это обсудить нельзя?» — поинтересовалась я в режиссерскую спину. «Нельзя», — отмахнулся Гроу. «Перерывы — это мое личное время, которое я тратить на тебя не намерен. Скажи спасибо, что буду тратить вечернее». «Скажи спасибо, что я сейчас здесь. Ты мне даже сценарий выдать не потрудился». «Подпишешь — получишь сценарий». Убийство режиссера при свидетелях — не лучшее начало съемок, поэтому я резко развернулась и выдохнула. Потом еще пару раз и направилась к Ленарду, глаза у которого до сих пор были круглые-круглые. Остальные то ли привыкли уже, то ли смирились, поэтому смотрели поспокойней. «Привет», — сказала я, подходя к парню, точнее, к Сарру. Он был уже в гриме и выглядел, ну, очень мальчишкой. Мне даже волосы ему захотелось взъерошить. «А где Милора?» «Да, судя по всему, Милора хорошо постаралась, устроив ему отчуждение от съемочной группы. Такое, что ему даже новости никто не передал». «Она соскочила». «Соскочила? Куда?» Лицо Ленардо приняло сосредоточенное выражение, а потом он прищурился. «Издеваешься». «А это похоже на издевательство?» Я развела руками, демонстрируя Тиарину Льерскую во всей красе. «В общем, так получилось». 5 минут до съемок. Прокатилась дракона рычащая за спиной. Мощный такой, ему бы вальсгардами командовать. То есть военнообязанными иртханами, которые в случае опасности налета выдвигаются в сторону пустоши вместе с правящим. «За обедом все расскажешь», — предупредил Ленард. «Обязательно». «Рихт!» Я почти подпрыгнула. Не вальсгардами, драконами. Агрессивно настроенными в точности так же, как он сам. По крайней мере, в прищуре темных глаз мелькнуло нечто неуловимо звериное, адресованное Рихту, который приближался к шатру. Не в гриме, разумеется, но сейчас он выглядел а-ля даармархский. Взгляд потемнел, как угли, которые только тронь и искры полетят. «Я же вчера ясно сказал. К обеду». «У меня нет права здесь находиться, Джерман». Вот как могут два темных взгляда так разительно отличаться? У Гроу, как ураганная темень, у Рихта — глубокая южная ночь. И даже не скажешь, что страшнее. «Вопрос в том, зачем?» «Хочу проникнуться духом истории. Даже кресло свободное есть, я прав». Рихт приблизился и указал на место Гайера, которое теперь пустовало. «Лишние люди на съемочной площадке всегда лишние. В день, когда я стану здесь лишним, я уйду сам». Гроу перекосило. «Знатно так. У меня даже волосы на затылке встали дыбом. Надеюсь, что только на затылке, потому что на мою прическу убили уйму времени». «Не станешь», — холодно процедил он и отвернулся. «Все по местам! Дири!» «Готов!» Мужчина с виаренком вынырнул буквально из-под пространства. По крайней мере, я его не замечала. Видно, умение быть неприметным приходит с опытом после общения с Гроу. «Что это с ним?» — буркнул Ленард, когда мы шли к шатру. «Климакс!» Парень подавился воздухом и закашлялся. «А и правда, что? Ленард пару дней назад просто так тут тусовался, и никаких проблем не возникало. Что они с Рихтом не поделили? Учитывая, что Гроу откровенно признавал его мастерство, если лично пригласил на съемки... Ну и четко произнесенное «не станешь» однозначно говорило о том, что он его ценит. Тогда какого цепляется? «Слушай», — Ленард улыбнулся, — «да меня только сейчас дошло. Ты ж теперь моя сестренка». Он ткнул меня локтем в бок так, что я подпрыгнула. «За это ты наставишь мне синяков?» Я покосилась на него, потом на свой бок, чтобы проверить, не стерся ли узор. «Да ну, ни за что не поверю, что ты такая хиленькая». «Угу, никто не верит. Возможно, дело в боевом настрое, потому что ни ростом, ни объемами в нужных местах я похвастаться не могу». «Так, я пошел в шатер». «Ага, я тоже пойду. Мне не привыкать заходить в шатры после вчерашнего. Только сейчас я типа после танца и после предложения о замужестве. Еще настроение надо бы словить, а то я себя чувствую как-то... Кстати, почему мы не с Органа начали? Первую сцену с Милорой вроде с ним снимали». Эту мысль оборвал голос Гроу. «Приготовились!» «Готова я. Я готова. Готова, я сказала». Танец, огонь, адреналин... Попыталась представить себя на балконе, на очешуенной высоте, стоящей на перилах над городом, и мигом вспомнила, как там оказалось. Нет, мысли о Гроу — это лишнее. «Полетели!» «Танцующий для дракона, сцена 11, дубль 1». «11? Это после разговора с Даармархским, что ли? 10 раз драконова задница». К Рихту Гроу больше не цеплялся, зато он цеплялся к остальным. Ко мне, к Ленарду. Даже Дире досталось, когда он не вовремя попытался уползти из кадра. Его взяли за шкирку и вернули на место с таким выражением лица, что я бы вообще забыла о всяких поползновениях. Из всех нас виаренок к выволочкам относился проще всего. Спустя 2 минуты после побега и возвращения он уже обо всем забыл и радостно скакал по площадке между мной и Ленардом. Перевоплощению Теорин парень был счастлив. До обеда он не дотерпел, пришлось все рассказывать по ходу и в перерывах между чтением роли и игрой с Дири. Мы швыряли зверенышу изодранный в лохмотье мяч, который принес дрессировщик, любимая игрушка, от которой нельзя избавляться. А он носился, скрежеща когтями на поворотах и задавая съемкам совершенно неправильное настроение. Особенно, когда к нам присоединился грозный даармархский, читай Рихт, и Дири скакал уже по треугольнику. Дабы даже случайно не повредить декорации, мы отошли подальше от шатра, но к нам все равно незаметно подтянулись остальные. Ну, вроде как не к нам, конечно, просто прогуливались, но на самом деле следили, чем закончится матч. Когда Гроу вернулся с перерыва, на площадке царило абсолютно нерабочее настроение. Впрочем, стоило ему появиться, обстановка мгновенно стала рабочей. Даже Дири под его взглядом выплюнул мяч и поджал хвост, после чего мы всей командой вернулись к шатру и продолжили. Комплекс неполноценности я себе в этот день не заработала исключительно потому, что у меня были хорошие учителя, и к придиркам Гроу я относилась как к неизбежному злу. Иногда его драконейшество даже удивлял. Например, когда Дири снова попытался ускакать, я инстинктивно схватила его за хвост, покрытый еще не успевшими затвердеть кожистыми шипами. Виорёнок подскочил от неожиданности, развернулся и с разбега вспорхнул мне на руки, из-за чего я чуть не шмякнулась прямо на застеленный лоскутными полотнами пол. Удержал Ленард, который подхватил меня, а точнее нас, сзади. Я успела только на него обернуться, когда услышала: «Стоп, снято!» Так в истории Теорин появилась дополнительная сцена, продолжить которую оказалось не так уж легко. Как выяснилось, войти в импровизацию гораздо легче, чем из нее выйти, но Гроу категорически отказался убирать дубль, где я хватаю Дири за хвост. Не говоря уже о том, что мне не влетело в очередной раз за выпадение из реальности Теорин. Впрочем, судя по довольной физиономии его ледяного дракона бесподобия, выпадения не было. Вообще, по Гроу легко понять, когда что-то идет не так. Он превращался в злобного дракона, как происходит разгон аэроэкспресса за пару секунд. Если дракон был спокоен, можно было выдохнуть ненадолго, но думать о том, что и как сделать лучше. А вот если дракон щурился и снисходительно кивал, значит, уже получилось лучше некуда. С начальными сценами мы провозились до глубокого вечера, но отсняли все, кроме той первой с Эрганом. Но играющий его актер сегодня на съемочной площадке даже не появлялся. До новых павильонных сцен с Дармарским не добрались, чему я, признаться, была искренне рада. Мне хватило 11-й, которую я бегло просмотрела во время грима, считая, что до нее мы не скоро доберемся, и первые 4 дубля запорола только потому, что путалась в словах. Виноват в этом был частично Гроу, потому что читать сценарий, которого у меня нет, как-то проблематично. Когда, закончив последнюю сцену, услышала «Стоп, снято», я вздохнула с облегчением. Ненадолго, потому что в следующую минуту меня огорошили сообщением. «Завтра в 6 утра встречаемся на 4-м терминале Зингспридского телепорта». «Чего?» — поинтересовалась я у Рихта, который не ушел со съемок, даже когда стало понятно, что ему ничего не светит. «Будем снимать сцену в Сааландарском ущелье. Изначально планировалось, что завтра мы выдвигаемся на основные съемки в Лархарру, но там пока какие-то сложности». Пока я выразительно моргала, пытаясь переварить услышанное, Гроу ткнул мне в сторону выхода. «Через час в моем кабинете». «Через час в твоем кабинете я тебе все выскажу», — подумалось мне. «И про съемки в Лархарре, и про Сааландарское ущелье, а заодно и про методы вербовки. Про сценарий добавлю еще. Драконоподобные ты прямоходящие». «Мне казалось, что такие сцены уже давно снимаются на фоне», — заметила я, не особо торопясь в сторону гримерной, где меня должны были развоплотить. «Гроу — сторонник реалистичности. Драконов тоже ты укрощать будешь?» Рихтер смеялся. «Нет, драконов будет рисовать Хайлайн». При воспоминаниях о драконах и о Хайлайн у меня неожиданно возникла одна идея. Заодно и проверим, насколько Гроу хочет меня в качестве Теорин. «Ладно», — помахала рукой пробегавшему мимо Ленарду, который явно торопился домой. «Мне, пожалуй, пора. Превращение Теорин в Тани — дело не быстрое». «Я могу подождать», — произнес Рихт. От неожиданности даже замерла. Он смотрел на меня сверху вниз, но не так, как это делал Гроу, исключительно из-за роста. Смотрел, слегка обжигая своими ночными глазами, в темноте которых отчетливо выделялись зрачки. Только они и были темнее, чем эти невероятные глаза. «Не стоит», — сказала я. «Мне здесь еще час торчать, а потом еще не представляю, сколько угроу. Сдается мне, я хочу переделать половину контракта». «Он согласился переделать контракт?» Рихт приподнял брови. «Вообще-то нет, но иначе не соглашусь я». «Что там такого написано?» «Что я должна принести себя в жертву великого бога Гроу во имя киноискусства?» Рихт покачал головой и рассмеялся. «Не соглашайся. Даже не собиралась». Удивительно, но расставаться с ним не хотелось. Избежать не хотелось тоже, как тогда, когда я поспешно захлопнула дверь за Лергом. «Ладе!» Голос Геллы прокатился по павильону, впитав в себя все оттенки язвительности. «Между прочим, рабочий день не только у тебя закончился!» Она ткнула в часы на пульсник, а потом резко развернулась на пятках и скрылась в коридоре. Я посмотрела ей вслед и пожала плечами. «Хм, похоже, мне правда пора». «Увидимся завтра», — Рихт кивнул. «Удачи тебе в обсуждении контракта с драконом, Танни Ладе». «А тебе удачно выспаться», — фыркнула я. 6 утра. Это не самые ранние мои съемки». «Что бывает еще раньше? Ужас». Мы распрощались, и я направилась в сторону гримерных, стараясь не думать о странной улыбке, которая не сходила с губ. Впрочем, стоило кое-что вспомнить, как она тут же растаяла, и в гримерку я вошла, попытавшись сунуть руки в карманы. Вместо джинсов на мне оказались сценические шаровары, поэтому ладони просто скользнули по ткани. «Явилась», — сообщила Гелла. «Спасибо, что не завтра». «Слушай, у тебя какие-то проблемы?» — поинтересовалась я. «Это у тебя проблемы со временем», — огрызнулась она. «До завтра, девочки». Гелла вылетела за дверь раньше, чем ассистентки успели ответить. Я же устроилась на стуле, искренне стараясь не думать о предстоящей встрече с Гроу, потому что в его присутствии у меня по телу бегают огненные мурашки, мозг отключается, а пятая точка хочет приключений. Так, ладно. Глубоко вздохнули, глубоко выдохнули. В конце концов, я не Иртханесса, и притяжение, как у Ильерской к Даармархскому, у меня быть не может. Значит, все поправимо. Если не считать того, что я никогда и никого так не хотела раньше. Эта мысль припечатала меня с силой рухнувшей скалы, а следом прилетела еще одна. Я собираюсь продать душу дракону. Драные наблики. Эти драные наблики крутились у меня в голове, пока я летела на аэрокаре по съемочному городку, пока поднималась на лифте и пока шла по коридорам к кабинету Гроу. Стучать не стала. Даже если там находится Милора, меня это вряд ли удивит. Милоры не обнаружилось, зато восседал за столом Гроу, который кого-то только что послал по мобильному. Буквально. Развернулся ко мне и указал на соседний стул, одновременно глубоко затянувшись. Сигаретный дым развеивался прямо над столом. Вытяжка здесь отменная. Но я до сих пор помнила его аромат. Горьковато-соленый, терпкий, с нотками шоколада. Помнила отчетливо на горящих губах, которые чуть не облизнула. Во рту пересохло, а температура разом взлетела градуса на 3. «Мозг. Я сказала мозг. У меня тут деловые переговоры, между прочим». Прошла в кабинет, устроившись на предложенном мне стуле, сбросила сумку на соседний. «Прежде чем мы начнем обсуждать контракт, у меня есть одно условие». Гроу приподнял брови, но ничего не сказал. «Я хочу отвечать за группу, создающую спецэффекты для Ильерской». Он прищурился, наклонил голову и стал еще больше похож на дракона. «А жить ты когда собираешься, зажигалка?» «А тебе не положить ли 5 тонн чешуи?» «Да, какой-то у нас не совсем деловой разговор получается». «Не-а. Поскольку ты играешь в моем проекте, мне не положить. Мне нужно, чтобы на Ильерской ты выкладывалась на все 100». От взгляда, который я даже пристальным назвать не могла, скорее изучающим и ленивым, по коже побежали искорки. «Я и выкладываюсь на все 100», — сцепила руки на столе. «Или ты считаешь иначе?» «Считал бы иначе, тебя бы здесь не было». «Почему ты хочешь ее сыграть?» «Наверное, об этом стоило спросить до того, как ты меня пригласил на роль». «Наверное. Но я спрашиваю сейчас». Вот теперь возникло такое чувство, что меня просвечивают, как в медицинской капсуле полного обследования. Только вместо снимка ребер позвоночника и прочих косточек выдадут заключение по Ильерской. Хотя, сдается мне, заключение он сделал еще давно. Кстати, об этом. «Ты меня за этим в вип-ложу звал?» Гроу подался назад и затянулся. «Ты не ответила. Ты тоже». В глазах дракона едва уловимо мелькнула искорка раздражения. «Сложно нам с тобой будет, зажигалка». «Ничего, 8 месяцев потерпим, если договоримся». Он снова прищурился. «Да, из-за этого. Меня впечатлил твой танец». «А меня впечатлила Ильерская». Наши взгляды столкнулись, и я подалась назад, повторяя его жест. Расцепить руки и тут же не закрыться снова было сложно, но у меня получилось. «Так что насчет моего условия?» «Хочешь рисовать спецэффекты?» «Не поверишь», — хмыкнула я. «Я этим всю жизнь занимаюсь. И когда съемки закончатся, намерена заниматься дальше». «А ведь и правда. Ильерская для меня как сцена, несколько дублей которой через 8 месяцев навсегда останутся в прошлом, а жизнь продолжится совершенно в ином ключе. Точнее, в привычном. Танцевать я буду только для себя, а вот рисовать для всех, то есть для заказчиков. Создание спецэффектов, оживающих на страницах электронных каталогов, на праздниках и мероприятиях, в кино и мультфильмах — это то, чем я хочу и буду заниматься». «Ты удивительно продуманная девочка, Танна Ладе». Он умудрился произнести мое имя так, что все внутри полыхнуло. Даже отделенная от него столом, я почувствовала себя мороженкой, забытой на пляже. «Жизнь научила», — заметила я. «Так что, будем дальше тратить твое личное время в бесплатном режиме, или ты мне потом выставишь счет?» «Не будем». Гроу снова подался вперед. «Предположим, что я соглашусь и сделаю пару звонков. Мне одной здесь чудится маленькое такое незаметненькое «но». В качестве жеста доброй воли. Но кто бы сомневался. Дальше отодвигаться было некуда, а на последнем движении, когда он затушил сигарету, ноздри его чуть дрогнули. «При этом оба пункта, которые тебя не устраивают, останутся в контракте». «Не, не маленькое, большое». «Ну вот и как это называется?» — поинтересовалась я. «Деловой компромисс». «Ша значит шантаж», — возразила я. «Решать тебе, зажигалка». Он подхватил портсигар, перекатывая его между пальцами, тонкий и плоский, как я. «Сколько там вообще сигарет помещается? 3,5? Позер чешуйчатый. Вот только я почему-то не могла отвести взгляда от его пальцев, длинных и смуглых. Их захват въелся под кожу пламенем, как свежая татуировка. Захват сильный, из которого не вывернуться, пока не отпустят, соднящий на запястьях. Почему-то именно сейчас вспомнилось, как эти пальцы скользили по моим губам, и не только, и низ живота свело от желания, тягучей горячей волной, прокатившейся по телу. «Нет», — сказала я. Получилось хрипло, низко и вообще так, словно я пару лет курила по 10 пачек в день. «Ладно». Гроу снова как-то очень легко согласился. «Один пункт можем убрать, но только один. Выбирай который». «Развлекаешься, да?» «По большому счету, вся жизнь — одно сплошное развлечение». Он указал за окно, где надвигающаяся зингспредская ночь рассыпалась огнями. «Индустрия развлечений работает на нас весь год, 26 часов в сутки. А мы работаем на нее. Но ты права, мы и так засиделись. Выбирай, зажигалка». Взгляд его стал жестким, и я поняла, что больше мне ничего не обломится. Судя по словам Рихта, да и не только его, мне вообще много чего обломилось. В случае с Гроу, который привык, что между двумя мнениями, его и неправильным, выбор даже не стоит. «Выбор, драные наблики», — Выбор между правом распоряжаться собственной личной жизнью, обязанностью появляться на публике с Гроу и возможностью стать причастной не только к жизни Ильерской, но и к оживлению на экране целой эпохи. Перед глазами отчетливо встали драконы, опускающиеся на землю рядом с Дармархским, взметнувшиеся в воздух клубы пыли, рычание, от которого замирает сердце, а по телу течет огненная волна. Драконов будет рисовать Хайлайн. Нет, драконов буду рисовать я, и не только хвосты. Ладно, из двух зол надо выбирать меньшее. Окей, оставляем пункт, где я обязана с тобой выходить. Надеюсь, я выбрала правильно. Договорились. Гроу кивнул. Через пару часов новый контракт будет у тебя. Договорились? Я точно правильно выбрала. «Мне еще нужно его дочитать», — сообщила я и вытащила планшет. Пока он загружался, его драконейшество поднялся, стремительно, как взрывается гейзер, и так бесшумно, будто у меня полностью заложило уши. На самом деле драконы умеют опускаться и взлетать почти беззвучно. В первом случае вся сила сопротивления воздуха приходится на крылья, а во втором — на мощь отторгаемой земли в пружинищих лапах. Вот и этот взлетел, чтобы его о скалу приложило, и медленно так направился ко мне. Там больше нет спорных пунктов, зажигалка. Да ладно. Он облокотился о спинку моего стула, обжигая своей близостью и знакомым, вырубающим инстинкт самосохранения, запахом. Если бы вместе с ним еще вырубались и все остальные, но ага, сейчас. Меня потряхивало от ощущения дракона присутствия, от возможности податься назад и почувствовать твердость его пресса. Да, даже если тут есть спорные пункты, я их не замечу. «Ты мог бы не висеть надо мной?» — поинтересовалась я. «Тебя это смущает?» «Смущает. Хвостом тебе в лоб, не то слово. Раздражает», — с милой улыбкой сообщила я, обернувшись. «Тебе в любом случае придется читать контракт заново», — хмыкнул он. А потом развернул кресло к себе с такой силой, что я чуть не улетела в вышеобозначенный пресс. «Совсем очешуел?» — вскочила, но Гроу так резко шагнул вперед, что я плюхнулась прямо на собственный планшет и оказалась на столе. Прикосновение отнюдь не невинное, когда он втиснулся между моих бедер, не позволяя даже вздохнуть, плеснуло в груди огнем. Гроу подался вперед, и я сделала то, что успела, выдернула из-под пятой точки планшет и сунула между нашими лицами. Судя по смачному чмок, затормозить он все-таки не успел и в каком-то смысле поцеловал меня в задницу, то есть в экран, на котором моя задница только что побывала. Воспользовавшись секундным замешательством, стекла в образовавшейся между драконом и столом зазор подхватила сумку и стратегически отступила к двери. «Сценарий тоже присылай», — сообщила, убирая планшет. «Почитаю перед сном». Насладилась его вытянувшейся физиономией, вышла за дверь, возможно, чуть более поспешно, чем могла бы, но в конечном итоге радоваться надо, что унесла оттуда почти не подгибающиеся ноги, а особенно тому, что все наши выходы с Гроу будут исключительно в общественных местах. Даже если у меня рядом с ним отключится мозг, глаза-то будут на месте, а эксгибиционизмом я никогда не страдала. Сердце бухало о ребра в таком ритме, что я чудом не подскакивала на каждом шаге до потолка. Пока добралась до лифта, относительно успокоилась. Привалившись к стене, выдохнула. Чудо, что не огнем. И провела рукой по взъерошенным волосам, застывшим в пограничном состоянии между прическами Тани Ладе и Теорин Ильерской. Странно, что они не дымились, как и я вся. Волосы, в смысле. Лифт щелкнул, выпуская меня на свободу, и я вылетела в холл, понемногу ускоряя шаг. Определенно, с этим ненормальным влечением надо что-то делать. Вопрос только в том, что...